Когда он обернулся, Каупер уже поджигал изгородь в другом месте. Он выпрямился, собираясь двинуться дальше, потом резко повернулся и прыгнул через полосу погасших костров. Остановился, ткнул копьем куда-то в темноту и вдруг закричал. «Грант!» Рот соскочил вниз и бросился вперед, но когда он подбежал к Кауперу, тот уже лежал на земле, и в каждую его ногу вцепилась по сонному кролику. Совсем рядом подбирались еще несколько. Рот ткнул копьем одного, стараясь не задеть Гранта, выдернул, затем второго, и тут он почувствовал, как кролик вцепился в ногу уже ему. Он едва успел удивиться, что почти не чувствует боли, как стало дико больно. Рот повалился на землю, и копье выпало у него из рук, но пальцы сами нащупали рукоять ножа, и полковник Боуи одним ударом прикончил вцепившуюся в ногу тварь. Дальше, как ему казалось, все происходило в какой-то кошмарной замедленной съемке. Лениво, словно нехотя, люди били копьями еле ползающих хищников. Пламя, взметнувшееся над колючей изгородью, высветило еще одного подбирающегося к нему сонного кролика. Рот взмахнул ножом, прикончил очередную тварь, перекатился на живот и попытался встать. Очнулся он от бьющего в глаза яркого дневного света. Пошевельнулся, и нога тут же отозвалась вспышкой боли. Подняв ногу, Рот увидел компресс из листьев, аккуратно перемотанный полоской кожи. Лежал он в пещере, а рядом лежали еще несколько человек. Рот привстал на локтях. «Эй, кто-нибудь?» «Шшш!» Сью Кеннеди подползла ближе и склонилась над ним. «Ребенок спит». «О, я сейчас дежурная медсестра. Тебе что-нибудь нужно?» — Нет, вроде. Слушай, а как они ее назвали? — Хоуп. Роберта Бакстер. Хоуп Надежда. Красивое имя. Я скажу Каролине, что ты проснулся. Вскоре появилась Каролина, присела рядом на корточки и, бросив многозначительный взгляд на его лодыжку, сказала, — Будешь теперь знать, как веселиться без меня? — Видимо, буду. — Как у нас дела, Кэрол? Шестеро ранены серьезно. Ходячих раненых примерно вдвое больше. Кто здоров, все собирают дрова и рубят кустарник. Топор мы уже починили. А как же? Уже что, не нужно отбиваться от этих тварей? Сью тебе ничего не сказала? За все утро сюда забрели лишь несколько оленей, и те, как сонные мухи. Больше никого. Это может начаться опять. Если начнется, мы будем готовы. Хорошо. Рот попытался встать. «Где Грант? Сильно ему досталось?» Каролина покачала головой. «Грант не выжил, Роди». «Как?» «Бобу пришлось ампутировать ему обе ноги у колен. Руку тоже нужно было отрезать. Но Грант не выдержал операции. Умер». Она взмахнула рукой, словно подвела черту. Его похоронили в реке. Рот хотел что-то сказать, но не выдержал и отвернулся, уронив голову на грудь. Каролина положила руку ему на плечо. — Не переживай так сильно, Роди. Боб зря пытался его спасти. В такой ситуации лучше умереть. Роду пришло в голову, что она, возможно, права. На этой планете пока не существовало анатомических банков, но легче не стало. — Не ценили мы его, — пробормотал он. — Перестань, — сердито прошептала Кэрол. Грант всегда был дураком. — Как тебе не стыдно, Кэрол? — спросил Рот укоризненно, и с удивлением увидел у нее на глазах слезы. — Ты сам это знаешь. И все знают, но мы все равно его любим. Я бы даже вышла за него замуж, только он никогда не предлагал. Она смахнула слезы. — Ты уже видел ребенка? — Нет. Лицо Кэрол озарилось радостью. — Сейчас я ее принесу, красавица! Сью сказала, что она спит. Тогда ладно. Но я, собственно, пришла по другому поводу. Какие будут распоряжения? В смысле? Рот подумал, что раз Гранта больше нет... Бил его заместитель. Он что, тоже лежачий? Сью тебе ничего не сказала? А что она должна была сказать? Ты наш новый мэр. Тебя выбрали сегодня утром. Пока ты спал, мы с Биллом и Роем пытались хоть как-то наладить работу. Рот почувствовал, что у него кружится голова. Лицо Кэрол то отдалялось, то снова наплывало, и он испугался, что потеряет сознание. «Дерева достаточно», — продолжала Каролина, — «и к закату мы отстроим изгородь. Мяса пока хватает». Марджери все еще кромсает того быка, что свалился вчера со скалы и свернул шею. «На новое место нам все равно не перебраться, пока Кармен, ты и другие раненые не поправятся, так что мы решили хотя бы на время привести лагерь в порядок». «Как, по-твоему, что-нибудь еще нужно сделать прямо сейчас?» Рот задумался. «Нет, не прямо сейчас. Окей, тебе положено отдыхать». Каролина попятилась и встала. «Я загляну позже». Рот вытянул ногу и перевернулся. Спустя какое-то время волнение оставило его, и он уснул. Сью принесла бульон в горшке и подержала ему голову, пока он пил. Затем подползла ближе с Хоуп Бакстер на руках и показала ему новорожденную. Рот, как в таких случаях полагается, сюсюкал и говорил какие-то глупости, а про себя думал, неужели все новорожденные выглядят так же?